Это ведь я на сегодня свое отработал и мог спокойно наблюдать за ходом чемпионата, устроившись поудобнее на зрительском месте. А выступления остальных наших пацанов были еще впереди. И чтобы отработать на достойном уровне, самое время было сосредоточиться и внутренне готовиться к своему выходу, вместо того, чтобы тратить эмоции на обсуждение чьего бы то ни было поведения. Ну а пока я принимал поздравления, а Григорий Семенович утихомиривал возмущенных бойцов, на ринг уже поднимался Денис Бабушкин. Мне очень хотелось посмотреть именно его бой, было все-таки интересно, как будет себя вести опытный боксер, чуть было не вылетевший навсегда из профессии и вернувшийся в дело после череды неудач. И должен сказать, что Бабушкин в этом смысле преподал мастер-класс с многим, кто оказывался в похожей ситуации. Глядя на его работу со стороны, несведущий человек ни за что бы не догадался, что всего пару-тройку месяцев назад Денис проваливал элементарные тесты на тренировках. Точно рассчитанные движения, гибкая стратегия, молниеносная реакция, выверенные и мощные удары, Бабушкин, кажется, пришел в свою лучшую форму и теперь выступал едва ли не сильнее, чем до своего перерыва. Поэтому, когда Денис прошел все три раунда с невозмутимостью асфальтового катка и уверенно забрал победу себе, я, конечно, за него очень обрадовался, но нисколько не удивился. Да и остальные наши ребята, судя по всему, не допускали ни малейшего сомнения, что исход боя будет именно таким. Они приняли его победу как должное, что, в общем, тоже неудивительно, учитывая его репутацию непобедимого бойца и главного кандидата «Динамо» в чемпионы. Куда важнее эта победа была для самого Бабушкина. Его светившееся от счастья лицо красноречиво говорило о том, что главная его победа сегодня свершилась над самим собой. «Ну что, как я?» – спросил Денис, спустившись с ринга, больше для соблюдения приличий, потому что ответ на его вопрос уже дал рефери. «Очень здорово», – признался Григорий Семенович. «Вот видишь, как я и говорил, если начинаешь заниматься, впахивать, не жалея себя и отставив в сторону все глупости и соблазны, становишься способен на все. Это уж точно», – с довольным видом кивнул Бабушкин. «Я даже чувствую себя сейчас совсем по-другому. То ли еще будет», – вдохновенно пообещал Григорий Семенович, продолжая в том же духе. Денис и вправду был молодец. Показал, что умеет извлекать уроки из своих ошибок и делать нужные выводы. А вот Лева, чье выступление по расписанию стояло следующим, своих прежних ошибок то ли не учел, то ли не посчитал важными. В этом бою его соперником стал давний знакомый, с которым он уже встречался на ринге. В тот раз Лева ему проиграл, и это поражение сильно задело его самолюбие. Как, наверное, сказали бы психологи в 21 веке, он заикарил себя на проигрыш и развил в себе комплекс неполноценности. А проще говоря, Лева, едва только узнав имя своего будущего соперника, не мог больше думать ни о чем, кроме как о том, как доказать ему, что он лучше, сильнее и техничнее. Так, короче, если он меня вот так, то я ему, значит, раз. Размахивал он руками в коридоре, дерясь с невидимым противником. Хотя нет, этого он даже не заметит. Лучше боковым вот так, хрясь. Лева, ты чего делаешь? Удивленно спросил я, увидев эту картину в первый раз. Репетирую, улыбнулся Лева. Ну, стараюсь представить, как мне лучше бой провести, чтобы этого придурка на место поставить. А что тебе важнее, хорошо выступить или поставить его на место? С намеком спросил я. Знаешь что, Лева, кажется, считал мою интонацию, нельзя всяким козлам давать чувствовать их превосходство. Пусть знает, что в тот раз он победил случайно, и что против меня ему лучше выходить больше не надо. Я не стал с ним спорить. Если Лева вбил себе что-нибудь в голову, извлечь это оттуда было практически невозможно. Во всяком случае, до тех пор, пока жизнь сама не тряхнет его как следует. Вот теперь он убедил себя, что главная его цель – это что-то доказать своему противнику, которому, вероятнее всего, лично на Леву вообще наплевать. Я-то по своему опыту знал, что такая тактика заранее проигрышная. Когда ты определяешь своей целью только кому-то что-то доказать, ты тем самым ставишь себя в заведомо зависимое положение. Каждое свое движение ты будешь рассчитывать исходя не из его эффективности, а из реакции другого человека. В итоге ты оказываешься нацелен не на результат как таковой, а на то, чтобы кого-то удивить. Ничем хорошим такой подход закончится, конечно же, не может. Леве, конечно, я об этом ничего говорить не стал, может быть, и зря. Теперь Левка буквально упирался рогом, чтобы произвести впечатление. С другой стороны, вряд ли он послушался бы моих советов, да и потом, каждый все-таки должен набивать свои шишки самостоятельно. И вот с набиванием шишек у Левы проблем не было никаких, несмотря на то, что в прошлом бою с этим парнем он проиграл потому, что боксировал на технику, в которой его соперник был объективно чуть сильнее. В этот раз он решил избрать ту же самую тактику, полностью отказавшись от силовой манеры. Но, как говорится, если ты делаешь то же самое, что и раньше, не стоит ожидать другого результата. После третьего раунда рефери объявил победу Левкиного противника. «Тьфу ты, обормот!» — с досадой сплюнул Григорий Семенович, наблюдавший за ходом их боя рядом со мной. «Сколько я ему говорил и про гибкость, и про зацикленность на одном и том же, все бесполезно, что в лоб ему, что по лбу». Расстроенный Лева, казалось, до сих пор не понимал, в чем тут было дело. Обычно уверенный в разговорах с нами, а иногда даже с налетом некоторого превосходства, сейчас он был подавлен и как будто бы искал у кого-то поддержки и оправдания своему поражению. «Ребята, я вообще не понимаю, как это он так растерянно оглядывал нас Лева, словно мы его в чем-то обвиняли». «Да ладно тебе, всякое бывает», — попытался подбодрить его Колян. «Григорий Семенович, я же», — обратился Лева к тренеру, но тот только махнул рукой. «Ну что ты все, как маленький, я же, ладно, потом поговорим. Иди отдыхай», — Григорий Семенович похлопал Леву по плечу и повернулся обратно к рингу, на который в этот момент уже выходил Сеня. Потому, как работает Сеня, можно было, в принципе, просчитать весь его спортивный путь. Было видно, что он внимательно слушал советы тренеров и более опытных боксеров, но при этом еще не до конца понимал, как их правильно воплощать в работе, а иногда и попросту забывал о том, что нужно это делать. Ничего здесь не попишешь. Отсутствие достаточного количества опыта лечится только его приобретением. Годик-другой такой же упорной работы, и из Сени выйдет отличнейший боксер, возможно, даже чемпион. А пока лично я бы, честно говоря, не выдвигал его на соревнования такого уровня, несмотря на все его успехи, но тренерскому коллективу, конечно, виднее. Несмотря на это, в первом бою Сене повезло. Ему достался далеко не самый сильный соперник из тех, что были на чемпионате. Он делал ошибки не меньше самого Сени, и этим можно было воспользоваться. Улучив момент, когда Сеня после первого раунда подойдет к канатам, я подскочил к нему и посоветовал: «Сень, не трать свои силы так активно». «В смысле?» — не понял мой приятель. «Ты мне что, предлагаешь лапки сложить и только стоять и ждать?» «Да нет же», — отмахнулся я. «Твой соперник допускает довольно много ошибок. Он затрачивает свои ресурсы, как бы это тебе сказать, чересчур расточительно. Заметь, к концу раунда он почти уже выдохся, хотя это был только первый раунд. Вон, гляди, присел в углу, силы восстанавливает». «Да, это, кстати, было заметно», — задумался Сеня. «Он под конец уже как будто из последних сил пытался до перерыва дотянуть. Но у меня-то была такая же точно ситуация. Вот об этом я тебе и говорю», — подхватил я. «Ты не трать силы сразу, пусть вымахается. С таким соперником лучше всего красть раунды». «Это как?» — снова не понял Сеня. «Перчаткой об косяк», — раздраженно подумал я. «Что же ты так тормозишь-то, друг мой ситный?» Но вслух продолжал терпеливо объяснять: «В общем, смотри, на протяжении всего раунда работаешь умеренно, не даешь ему преимущества, но и не активничаешь особо, бережешь силы, а за 10-20 секунд до конца взрываешься, атакуешь, чтобы он уже на исходе времени и сил не смог и не успевал сопротивляться, тогда у него не получится выиграть». «Понял, кажется, понял, спасибо», — просиял Сеня и направился в центр ринга. В течение второго и третьего раунда я убедился в том, что Сеня действительно понял, но все-таки его действия пока еще выглядели недостаточно умелыми. Впрочем, это мне было легко рассуждать, имея за плечами как минимум память о десятилетиях профессиональной работы. А пацану, который начал заниматься боксом с абсолютного нуля, конечно, приходится гораздо труднее.